С древней телепатической магической шляпой, чтобы удостовериться, что в моём шраме не живёт дух тёмного лорда. И она сказала, что под её полями только одна личность. В любом случае, я сомневаюсь, что у волшебников есть души, так как они не могут перенести повреждения мозга без последствий. Вот только... «Гарри, помедленнее!» — попробовал перебить его мужчина. «Только что бы это ни было, оно тем не менее настоящее. Внутри меня что-то есть. Оно давало мне силу воли, когда всё вокруг шло наперекосяк. Я мог противостоять кому угодно, пока оставался зол. Снейпу, Дамблдору, всему Визингамоту. Моя тёмная сторона не боится ничего, кроме дементоров. Я не дурак. Я знал, что за использование моей тёмной стороны, возможно, придётся платить. И я изучал её, чтобы понять, какой может оказаться эта цена. Она не меняла мою магию, вроде бы не приводила к необратимому сдвигу мировоззрения, не пыталась отдалить меня от друзей или выкинуть что-нибудь в этом духе. Поэтому я продолжал использовать её, когда было нужно. И я слишком поздно понял, что ценой на самом деле было... Голос мальчика почти превратился в шёпот. «Я понял только сегодня. Каждый раз, когда я призывал её, она тратила часть моего детства. Я уничтожил существо, которое убило Гермиону. И это сделала не моя тёмная сторона. Это сделал я. Мама, папа, пожалуйста, простите меня». В наступившей тишине громко трескались маски. «Гарри!» Мужчина снова опустился на колени. «Я хочу, чтобы ты начал с самого начала и объяснил всё помедленнее». Мальчик говорил, родители слушали. Через некоторое время отец встал. Мальчик поднял на него глаза, скорбно ожидая ответа. «Гарри», — сказал мужчина, — «мы с Петунией забираем тебя, и как можно быстрее». «Нет», — остановил его мальчик. «Я серьёзно, папа, ты не справишься с Министерством магии». «Представь, что это налоговая инспекция или деканат, или что-то подобное, что не терпит никакого вызова их господству. В магической Британии позволяется помнить лишь то, что разрешает помнить правительство. Память о существовании магии или о том, что у тебя есть сын по имени Гарри, это не право, это привилегия, которую можно отобрать. И если они это сделают, я не выдержу и превращу министерство в огромный пылающий кратер. Мама, ты знаешь, как обстоят дела». «Ты обязана помешать папе сделать какую-нибудь глупость». «Кстати, сын», — сказал мужчина, потирая виски, «может быть, мне не стоит говорить это сейчас, но... Ты уверен, что то, о чём ты рассказываешь, на самом деле магическая тёмная сторона, а не что-то обычное для мальчика твоего возраста?» «Обычное», — подчёркнуто терпеливо сказал мальчик. «Насколько обычное?» «Я могу проверить ещё раз, но я достаточно уверен, что в книге «Детская энциклопедия. Пособие для родителей» не встречалось ничего подобного. Моя тёмная сторона — это не просто эмоциональное состояние. Она действительно делает меня умнее. В некотором смысле. Нельзя притвориться, что становишься умнее». Мужчина снова потёр виски. «Ну, есть широко известное явление». Биологический процесс, который начинается у детей и при котором они иногда становятся злыми, тёмными или мрачными. Этот процесс также значительно увеличивает их интеллект и их рост. Мальчик уперся спиной в стену. «Нет, папа, я не становлюсь подростком. Мой мозг по-прежнему считает, что девочки противные. Но если ты хочешь притвориться, что дело в этом, пусть будет так. Может быть, будет лучше, если ты мне не поверишь. Просто...» Мальчик запнулся. «Просто я не могу сейчас врать об этом». «Подростковый возраст не обязательно проявляется именно так, Гарри. Может потребоваться время, чтобы ты начал обращать внимание на девочек. Конечно, если ты уже не обратил внимание на одну». Мужчина резко остановился. «Мне не нравилась Гермиона в этом смысле», — прошептал мальчик. «Почему все по-прежнему думают именно об этом? Это неуважительно по отношению к ней, думать, что она может нравиться только в этом смысле». Мужчина заметно сглотнул. «Как бы то ни было, сынок, береги себя, а мы постараемся тебя вытащить отсюда. Понятно? И не вздумай поверить, что ты действительно перешёл на тёмную сторону. Я знаю, у тебя случились... Я привык называть это приступы Эндера Вигена. Кажется, Эндер остался далеко позади». Это уже стадия Эндера, у которого жукеры убили Валентину. «Выбирай выражение!» — воскликнула женщина, после чего торопливо прижала ладонь ко рту. «Ты не о том подумала, мама!» — устало ответил мальчик.